Он ощутил внутри непонятную дрожь. В таких монастырях он еще не был. Последний коридор заканчивался у маленькой двери, по обеим сторонам которой были нарисованы изображения покровительствующих божеств и прикреплены факелы. Это была древняя часть монастыря, насчитывавшая, наверное, около 1000 лет. Он стоял у входа в Гонканг, самого темного, самого запретного места любого монастыря. Кристофер только слышал описание таких мест от своих тибетских друзей, но ему никогда не дозволялось увидеть их воочию. Гонкангом называлась темная подземная часовня, в которой хранились маски для ритуальных танцев. Это было ритуальное жилище Йидам, покровительствующих божеств, черные статуи которых следили за монастырем и его обитателями. Это было место священного ужаса, живущего в сердце тибетской религии. У двери Кристофер заколебался, с удивлением почувствовав, что его страшит перспектива оказаться внутри. Для страха не было никаких причин. Внутри была только темнота, темнота и странные боги, в которых он не верил. Но что-то заставляло его колебаться, пока он, наконец, не толкнул дверь. Дверь оказалась не запертой. Прямо за ней находилась вторая дверь, на которой яркой краской было изображено лицо божества. Красные пристально смотрящие глаза обжигали его, как раскаленные угли. Лампа замигала, осветив старую краску и частички позолоты. Он толкнул вторую дверь. За дверью была отчетливо видимая темнота. Темнота, касающаяся его глаз бархатным прикосновением. Темнота, осязаемая и ощутимая. Здесь царила вечная ночь. Она никогда не прерывалась, и царство ее было вечным. Спертый бесцветный воздух был наполнен запахом прогорклого масла. Было ощущение, словно он оказался в гробнице. Кристофер поднял лампу. С потолка около входа свисали чучела нескольких животных — медведя, яка, дикой собаки. Эти древние, гниющие чучела были неотъемлемым компонентом каждого гонканга, таким же элементом темной мистики, как и фигурки богов у алтаря. Кристофер почувствовал, что от отвращения у него мурашки побежали по коже, когда он, низко согнувшись, проходил под чучелами, стараясь избежать прикосновения покрытого плесенью меха, свободно свисавшего с лишенных должного ухода чучел. Они висели здесь бог знает сколько времени, и им предстояло висеть здесь до тех пор, пока они не разложатся и не распадутся на куски. Поколения пауков покрыли толстым слоем паутины заплесневевший мех. И когда Кристофер пробирался под чучелами, пыльная паутина касалась его лица. Этому месту было уже много лет. Оказавшись внизу, он сразу понял, что Гонканг старше, чем сам монастырь, и лишь вдвое моложе, чем сами горы. Это была темная и низкая пещера, с самого начала своего существования посвященная самым темным тайнам. Справа от Кристофера на толстых веревках свисали с потолка танцевальные маски, изображения смерти и безумия, нарисованные много лет назад и хранимые здесь, в темноте, вместе с мрачными покровителями монастыря. Один или два раза в год маски извлекались на свет и надевались для ритуальных танцев. Люди в масках кружились и кружились под барабаны и флейты, как та обнаженная девушка, которую Кристофер видел в приюте, чье лицо напоминало маску, под которой спрятан тупой ужас. Изображенные на масках лица были гротескными и неестественно большими. Злобные черты богов и полубогов и демонов, лица, которые превращали танцующего монаха в бессмертное существо, а человека в Бога, но только на один день. Под масками у стены были навалены горы древнего оружия, копий, мечей и нагрудной брони, кольчуг и увенчанных гребнями шлемов, китайских пик и татарских остроконечных шапок. Все это было древним, ржавым и по большей части бесполезным, и хранилось здесь как символ внезапной смерти, как оружие, которое использовали древние боги в борьбе с силами зла.